и его перевод. Румяный критик мой, насмешник толстопузый, на холмах Грузии, боже мой, потеряли. Хорошо дали они не проходят, а то бы и дали замотали. Бедный мой умерший дедушка. Его библиотеку растащили соседи, когда его уволокли в больницу. Рассеянные, ничем не дорожащие дети продолжают это всеобщее народное дело по перемещению книг на помойки и в костры. Куда еще денут нашего дорогого, истрепанного, без корешка Пушкина? Нет, они дорожат своими дисками, куртками и кепками. Дорожат. Однако их легко отдают, и потом стесняются взять обратно. Свойство ли это православных народов? Свойство ли это, не говорю верующих, богомольных, но воспитанных в презрении к собственности, впитавших с молоком матери, что нехорошо быть богатым и жадным, скопидомом, кулаком, мироедом, что надо делиться всем? Пушкин изучал феномен скупого рыцаря. Щедрой, азартной душе хотелось понять сладострастный трепет души скупердяя, абстрактно всесильного, который мог бы владеть всем с помощью денег, но не хочет тратить на это ни гроша. Это наслаждение деньгами и ужас перед любой угрозой утраты. Сам Пушкин к концу жизни был опутан сетью долгов, кормил трех сестер Гончаровых, детей, что-то был должен родителям. И карты, проклятые карты его разоряли. Письма к жене были полны расчетов. Что зарабатывал, отдавал. Свой дар, как жизнь, я тратил без внимания. Ребенком он бы точно потерял полное собрание Пушкина в одном томе. В юности, как личную обиду, я восприняла все происшедшее с Пушкиным, как кровную обиду. Пушкиноведы сообщали все новые и новые обстоятельства. И далее политика, коварно заманившая Натали к себе в дом, чтобы столкнуть ее лицом к лицу с Дантесом. Политикиным любовничком, кстати. Опозорила Пушкина этим тайным якобы свиданием. Это она сговорилась с Дантесом, чтобы тот не давал прохода Натали на балах. Политика сама, как я поняла, бегала когда-то в Одессе за поэтом, но напрасно топталась. Затем она получила возможность и отомстила. Ее план был житейски прост. Дантес, любовничек Идалии, служил в полку ее мужа. Это было опасно. Полковник политика бы уничтожил офицеришку Дантеса. Но если всем широко известно, что Дантес ухаживает за Натали, роман его с Идали замаскирован. Это был ход, как в шахматах, вилка. Себя обезопасив, она одновременно оклеветала самое дорогое для Пушкина, его жену. Задела его честь. Распространила оговор «Баба Яго». Выхода потом у Пушкина уже не было. Даже убив Дантеса, Пушкин не смог бы забыть позора, и ему бы не забыли. Да он и не мог убить. На Дантесе была тонкая кольчуга, доказано. Пушкин был хороший стрелок. Муки, страшные муки неотмщенного умирающего. Уже учаясь в 9 классе на школьных каникулах в Ленинграде, наконец я увидела его лицо, посмертную маску. У него было выражение рта, как у обиженного ребенка, как после безнадежных слез. Кстати, надев на Дантеса кольчугу, враги Пушкина не знали, что довершают дело истории. Это был последний аккорд в его хождении по мукам, в его житии уже великомученика. Распинающие никогда не подозревают, что делают. Для нас-то он и был Иисусом Христом, ему поклонялись. Мадонной у нас был Чехов, кстати, мягкий.